«Это я, ваше сиятельство», — отозвался из-за двери Герасим. «Что тебе нужно?» «Отворите дверку-то, дело есть». Алексей Михайлович подошел к двери, снял крючок, и в комнату вошел Гераська. «Ну что еще случилось?» — спросил Алексей Михайлович. Гераська оглянулся кругом, словно боясь, что их кто-нибудь подслушает, и с самым таинственным видом шепотом сообщил. «Там вас, батюшка-князь, спрашивают». Эта таинственность сообщения и тревожный тон Гераськи как-то странно подействовали на Алексея Михайловича. Он испуганно вздрогнул, точно предчувствуя что-то недоброе, и пугливо взглянул по направлению к двери. В последнее время он почему-то стал страшно труслив. Ему все чудились какие-то засады. Он стал бояться темноты. Порой ему казалось, что на него устремлены тусклые стеклянные глаза Борятинского. То ему чудилось, что на пороге комнаты вырастает низенькая, невзрачная фигура Антропыча, и он нарочно стал запирать на ночь дверь, чего не делал раньше, точно рассчитывая, что призраки, вызываемые его расстроенным воображением, не смогут пройти сквозь запертую дверь. Порой боязливость его доходила до смешного, и даже еще сегодня, возвращаясь из Лефортово, в потемках зимнего вечера он страшно перепугался, подъезжая к воротам своего дома и заметив на противоположной стороне какую-то темную фигуру, неподвижно стоявшую на одном месте. «Борятинский!» — мелькнула ему тревожная мысль. «Может быть, он убежал с мельницы и поджидает меня?» Но страшная фигура, так напугавшая Алексея Михайловича, оказалась просто сторожем соседнего двора. И теперь, когда Гераська с таким таинственным видом сообщил ему о человеке, который его спрашивает, Долгорукому опять показалось, что это непременно должен быть или Борятинский, или Антропыч. «Кто таков? Что за человек?» — тревожно спросил он Гераську. «Антропыч?» Гераська ухмыльнулся. «Какой Антропыч, ваше сиятельство? Антропыч как в те поры пропал, так и досель его духом не пахнет. Должно, Антропыч теперь с чертями в свайку играет, ваше сиятельство. Какой это Антропыч?» «Так кто же это? Кто?» — резко остановил словоохотливого Герасима Долгорукий. «Да женщина какая-то пришла». «Женщина?» — облегченно вздохнул Долгорукий. «Что же ты раньше этого не сказал? Какая женщина?» «А Бог ее знает. Пришла эта, да спрашивает. Князь, говорит, Алексей Михайлович, дома?» «Я говорю, дома». «Так поди доложи, что мне их сиятельство желательно видеть. Я вот и докладываю». «Да от кого она?» «Неведомо». «Да ты бы, дурак, спросил». «Пытался спрашивать, да не сказывает». Алексей Михайлович пожал плечами. Он никак не мог догадаться, от кого это таинственное посланное, и тщетно ломал голову над разрешением этого вопроса. Наконец он снова спросил Гераську, с глуповатым видом продолжавшего на него смотреть во все глаза. «Где она, эта женщина?» «Где? Известно где. В людской. Прямо в людскую со двора пришла. Я говорю, посиди здесь, а я пойду доложу». И пошел. А она там сидит. «Ну, ступай. Скажи ей, что я сейчас приду». «Ладно, так и скажу». И Гераська хотел уже выйти за дверь, но Алексей Михайлович остановил его. «Или нет? Постой. Поди и приведи ее сюда». Гераська ушел и через минуту возвратился в сопровождении княжны Рудницкой. Она так была закутана платком, что Алексей Михайлович не мог догадаться, кто стоит перед ним. И только тогда, когда она скинула платок, и в полумраке комнаты вырисовалось перед ним бледное личико княжны Анны, он изумленно вскрикнул и отступил назад.